Оглавление. Жили-были, ели-пили. Баба Поля. Лебедь. Фаршированная рыба. Принц и Жоржик. Особенности советской национальной еды и ее добычи. Продзаказы и куриные возможности. Литка. Клевреты и мое непростое детство. Литка и Ося. Лепешки. Подвал Новоровского. Катька, Катышок, Катюха. Все вы говны. Урбанский. 0 очков. Баба Вера и Робка. Пельмени по-рождественски и пирог по-герасимовски. Морковное варенье и спор с Миттераном. Фирменные омлеты. День рождения. Перестроечный юбилей. Рокоед. Друзья. Писательский продуктовый заказ. 2 великих композитора. Советские рестораны. Свадьба. Димка. Как меня спас Поженян. Немного Галича и Магомаев. Угрозы Минина и Пожарского. Высоцкий. Мама. Заморские гости и мамин форшмак. Центральный рынок. Квартирник. Перестроечные обеды. Собачье поголовье. Ужасные 90-е. Ксения у руля. Курник для Евтушенко. Рождественский Новый год. Чем пахнет Индия? Карри и камча. Это же не наркотик. Авария. Мутная вода Ганга. Мисс Пресса 92. Пожар. Гурченко. Это особая статья. Наш ответ Азнавуру. Леша, Юнона и Авось. Плохая примета. Даня и тухлая акула. Митя и яхта «Не беспокоить». Конец оглавления.